Как бы то ни было, это сути дела не меняет. Цунаде, Нари, отпусти Наруто, обратился Джирая к змеенышу. Тот пожал плечами и отпустил Узумаки, силком усадив его на место и вернувшись к тренировке с шариком. «Я не посмотрю на то, что ты из легендарной троицы», — заявил блондин, разминая кулаки. «Я заставлю тебя изменить свое мнение о Хокаге, идиот», — услышал Джирая. Брюнет на заявление Наруто сделал фейспалм. «Какой самоуверенный», — ухмыльнулась Кунайчи, встав одной ногой на стол прямо напротив Джинчурики. «Давай-ка выйдем на улицу, Ками», — простонал жабий отшельник, повторив жест змееныша. Но в итоге вся компания покинула ресторан. Обещание Цунаде разделаться с ним одним пальцем Наруто не воспринял всерьез, так что помчался в атаку. О чем вскоре пожалел, Синджу ловко перехватила его куной, сбила им протектор листа с головы Джинчурики и дала ему щелбан в лоб. Узумаки кубарем покатился в обратном направлении. «Аво!» — услышал Джирая и повернулся. Нары в восхищении смотрел на его старую подругу. «Прежде чем ты потеряешь сознание, малец, ответь мне, почему ты так защищаешь Хокаге?» Цунаде пристально посмотрела на блондина, на что тот ухмыльнулся, потирая здоровенный синяк на лбу. «Потому что в отличие от тебя стать Хокаге, моя мечта», — заявил он, вогнав Ирьонина в ступор. Та вспомнила, что Наваки и Дан тоже мечтали стать Хокаге, но, увы, им это так и не удалось. Наруто же, увидев заминку Цунаде, принялся формировать Расинган. «С ума сошел, ты же его не закончил», — услышал он крик Нары, но останавливаться не собирался. Цунаде быстро вышла из ступора, увернулась от атаки и направила сферу в землю, затем ударила по ней, образовав трещину, в которую и провалился Джинчурики. «Все, бой окончен», — констатировал жабий Саннин. «Джирая, это ты обучил этого мальца Расингану?» Синджу скептически посмотрела на него. «Как глупо, ну вообще-то», — протянул змееныш и создал в руке такую же голубую сферу, которая даже на вид была заметно стабильнее, чем у Наруто. «Техника отличная, мне нравится. Ты совсем рехнулся». Синджу набросилась на Джираю. «Успокойся, Цунаде». Тот попытался утихомирить блондинку. «Нары не такой, как Орочимару. Я это вижу. Если он тебе потом этот Расинган в спину всадит, не жалуйся», — выплюнула женщина, на что брюнет обиженно фыркнул и развеял технику. «Тьфу». Наруто с трудом выбрался из трещины и теперь отплевывал в землю. «Я все равно тебя одолею. С таким Расинганом нет», — насмешливо подметила Цунаде. «Да я его освою за 3 дня, не будь я Узумаки Наруто», — выкрикнул Генин и повернулся к Нары. «И тебе я не уступлю. Все же хочешь дурацкий спор, да?» — усмехнулся тот, прикрыв глаза. «Ладно, если это даст тебе дополнительный стимул». «Значит так», — припечатала Цунаде. «Если вы двое за неделю доведете до ума Расинган, то к тебе», — она посмотрела на Нары. «Я не стану относиться слишком предвзято. Доверять, я не настолько хорошо тебя знаю. А тебе», — Синджу повернулась к Наруто, — «я отдам свое ожерелье». «Да ну, оно какое-то страшное», — скривился тот. «Наруто, это ожерелье первого Хокаге, оно очень дорогое, между прочим», — просветил его жабий Саннин. «А, ну тогда ладно», — остыл Джинчурики. «Но если вы за неделю так его и не освоите, то твой кошелек...» — Цунаде отобрала у него кошелек-лягушку. «Останется у меня». «Что?» — проныл Узумаки. «Нечестно, честно». «А насчет тебя», — блондинка прожгла бывшего звуковика взглядом, отчего тот отступил на шаг. «Я не поленюсь пройтись по всем странам, чтобы найти Орочимару и отдать тебя ему, Цунаде», — настороженно выдал Джирая, заметив реакцию Нары на это заявление. Полные ужаса змеиные глаза ясно говорили о том, что юноша думает о таком условии. «Лучше убейте меня», — выдал он, на что Шизуни поперхнулась заготовленными словами. «Отравите, ударьте кунаем, но только не отдавайте меня создателю». «Не смей, ты, старуха», — рассердился Наруто. «Мы освоим Расинган. Нары, да скажи ты ей». «Не молчи, вы все поняли?» — грозно спросила Синджу у обоих. Получив кивки, продолжила: «Отлично, завтра с утра и приступите. А с тобой, Джирая, у меня будет отдельный разговор. Шизуни, проведи их в гостиницу, где мы остановились», — обратилась она к девушке. «Хай, Цунаде сама», — отозвалась та, а свинка подтвердила хрюканьем. «Пошли, Джирая». С этими словами Цунаде увела старого друга за собой обратно в ресторан, намереваясь выпытать у него все. Мальчишки же поплелись за помощницей легендарной неудачницы. Завтра с утра они намеревались вплотную заняться освоением Расингана, тем более у Нары появился дополнительный стимул. Глава 17. Разбор полетов с Нары. Итак, Джирая, что тебе известно про этого Нары? С ходу начала Цунаде, как только оба Саннина уселись за стол, тот в свою очередь разлил саке по пиалам. Думаю, лучше начать вот с этого. Саннин выудил копию результатов медобследования из больницы Канахи и протянул ее блондинке. После смерти третьего и неудавшегося нападения на Канаху Нары доставили в больницу с тяжелым ранением. Почитай, удивишься. Синджу недоверчиво посмотрела на тонкую папку, однако, проглотив выпивку, принялась за чтение. По мере прочитанного она стискивала кулаки. Нары действительно являлся носителем генов ее деда, Хаширамы, пусть в его теле доминировали гены змеиного Саннина. Этим объяснялось то, что на излечение раненого змееныша ушло так мало времени даже с помощью ирьонинов. Сам Нары мне как-то признался, что когда определяли его стихийные элементы, две чакропроводящие бумажки у него одновременно намокли и сгнили, а одна пустила маленький росток, добавил беловолосый отшельник, выпив саке. Так что вероятность того, что у него есть стихия дерева, почти стопроцентная, прошептала Цунаде. Получается, Орочимару снабдил меня родственником, пусть и в своих целях. Я не думаю, что он сделал это просто так. Наверняка у него были еще какие-то планы на этого клона. Ну, помимо того, чтобы с его помощью убить Сарутоби Сенсея. Иначе зачем ему тратить время на то, чтобы драть с мальчишки по 10 шкур? Ты у Нары поинтересуйся, как ему жилось у Создателя. Как бы невзначай подметил Джирая. Он знает несколько десятков способов отправить врага на тот свет, но при этом совершенно не понимает, как вести себя среди людей, даже не знает, что такое мусорное ведро. Задал ты мне, конечно, задачку, Джирая. Недовольно произнесла Синджу, хлопнув папкой по столу и опустошив пиалу. И что мне прикажешь делать с этим змеенышем? Зачем ты его вообще с собой взял? Наруто настоял, скривился Саннин. Пришлось упрашивать старейшин, чтобы отпустили мальчонку с нами. Мне дали понять, что в случае чего, я должен буду убить его. Однако, тут он нахмурился. Данза сама перехватил меня в коридоре и сказал, что после нашего возвращения Нары отправится к нему в Коринянбу. Это условие он поставил, чтобы я получил согласие взять мальчишку с собой. Только не говори мне, что ты согласился, процедила Цунаде. Джирая, ты не хуже меня знаешь, что из себя представляет Данза. Я знаю, мрачно кивнул тот, однако другого выбора нет. Нары не сможет нормально жить в Канахе уже из-за своего происхождения. У него нет никого. Черт, блондинка схватилась за голову. Учитывая, что малец не приспособлен к обычной жизни и привык исполнять приказы. А вот тут ты не права. У Нары есть личность и свобода воли. Думаю, Орочимару сам не ожидал такого. Другое дело, что ему некуда деваться. Чудесно. Просто прекрасно, саркастически протянула Цунаде. Сейчас мне очень хочется разнести все, что находится в моем поле зрения. Кстати, я чуть не забыл, вспомнил Джирая. У Нары посажен желудок, он 3 года питался одними пищевыми пилюлями. Можно что-нибудь с этим сделать? Можно. 2 месяца в больнице под непрерывным контролем медиков и здоровое питание, огрызнулась Синджу. Мне нужно будет самой его осмотреть, чтобы сделать более точные выводы. А откуда ты узнал об этой проблеме? Да Наруто в него впихнул миску рамена. Нервно усмехнулся Саннин. В итоге больной живот и невозможность нормально говорить у Нары. Я нашел врача, так она выдала какие-то таблетки и запретила ему питаться всякой гадостью вроде рамена. Ясно. Ладно, завтра разберемся. Пошли уж, извращенец старый. Надеюсь, Шизуни их нормально разместила, а не где попало. Опасения Цунаде не подтвердились. Наруто разместили на диване, а Нары на кресле, и оба видели уже 10-й сон. Однако блондинка не сводила глаз со спящего змееныша, которому явно не пони с единорогами снились, судя по подергиваниям конечностей. Узумаки же умудрился наполовину свалиться со своего лежбища и при этом не проснуться. «Ну что ж, новоявленный родственничек, посмотрим, на что ты способен», — подумала Цунаде. «Ну, Орочимару, змей ты подколодный, удружил. И что прикажешь делать с этим мелким недоразумением?» К недовольству Цунаде оба мальчика с утра пораньше сбежали на ближайший пустырь тренироваться с Расинганом. Джирая же отправился присматривать за ними, мало ли что, заодно он подмечал их успехи. Нары явно лучше усваивал эту технику. Причем 2 его клона отрабатывали тайдзюцу, еще один повторял ранее изученные приемы с Тессеном, 3 занимались с техниками ветра, земли и молнии, а еще 2 медитировали. Наруто же, создав несколько десятков теневых клонов, отправил их учить Великий Порыв, а сам принялся дальше тренироваться с Расинганом. «Они что, да упаду будут тренироваться, вот это сила воли», — подумал Жабий Саннин. Впрочем, он быстро сменил себя призывной жабой, а сам ушел искать вдохновение, так что совсем без надзора он мальчишек не оставил. Тем временем Шизуни пыталась растормошить свою наставницу, которая вчера изрядно перебрала с выпивкой, а та лениво отмахивалась. «Отстань, я в депрессии», — буркнула она, держась за голову. «Не знаю, что делать с внезапным родственником, и почему Орочимару мне об этом не сказал, а ему это зачем?» — хмыкнула девушка. «Да уж, ладно, придумаю что-нибудь», — вздохнула блондинка. «И все же, черт, мне только этого не хватало на свою голову. Нарай же вылитый он, но при этом, он Синджу, и этим все сказано. Но я на всякий случай еще лично проведу медобследование и удостоверюсь, что эти идиоты из больницы Канахи ничего не напутали. Но если вы найдете подтверждение этому, что будете делать?» «Не знаю, еще не знаю. Если он попадет в лапы корня, то выдрать его оттуда так просто не получится. Джирая прав, у этого мальца никого за спиной нет, он превосходная мишень, особенно в свете того, какую ему создали родословную. С одной стороны мой дед, а с другой Орочимару», — подумала легендарная неудачница. «Вот же напасть, а?» Вышеупомянутый змееныш тем временем пытался разбить Расинганом ближайший камень. Создать-то получилось, а вот наделить его необходимой мощью пока не удалось. Впрочем, как и у Наруто. Спустя несколько часов работы оба лежали на земле и переводили дух. Нарай стал по одному развеивать теневых клонов, которых отправил тренироваться. После третьего у него в глазах поплыло, а на последнем он обзавелся сильной головной болью. «Уф, никогда к такому не привыкну», — простонал он, держась за голову. «А у меня такого не было», — озадаченно подметил Узумаки. «Я не ты, десятками создавать их не могу, только если так натренирую выносливость, чтобы не падать от их развеивания с ног. Моей нынешней недостаточно, даже при таком жестком обучении, зато они здорово помогают на тренировках». «Это точно», — Наруто вспомнил, как усадил клонов двигать листья, а при развеивании он стал лучше понимать, как это делается. «А в бою ты их используешь?» «Нет, они от одного удара развеиваются. Как по мне, с их помощью лучше разведывать местность, хотя я для этих целей использую призывных змей, а в бою предпочитаю использовать грязевых клонов, они прочнее». «Или змеиных». «Змеиных? Это как?» «Клон распадается на множество маленьких змей». «Фу, зачем я спросил?» — скривился Джинчурики, на что брюнет лишь пожал плечами. «Каждому свое. Можешь продолжать?» «Ня, руки болят. Подлечусь немного и продолжу». «Ну как знаешь». Блондин вскочил на ноги и продолжил тренировку. Нарай не шутил, пытаясь вложить побольше мощи в Расинган, он перенапрягал чакроканалы. Хорошо, что Расинган не требовал постоянной подпитки чакрой, зато во время передышки змееныш мог спокойно подумать над сложившейся ситуацией. В гостиницу ребята вернулись поздно вечером, при этом Нарай тащил на себе измученного Наруто. Как оказалось, он перенапрягся, и теперь у него сильно болели обе руки. Цунаде, оценив повреждения, отвесила блондину подзатыльник и принялась лечить, попутно отметив, что до нее к Джинчурике уже применяли исцеление. «Ну и кто тебя подлечил?» — поинтересовалась она. «Нарай. Тот сдал товарища с потрохами». Синджу заинтересованно посмотрела на змееныша, со скучающим видом смотревшего в окно. «Ну и кто тебя обучал медицинским дзюцу, чудо?» — хмыкнула она. «Якуши Кабуто», — отозвался тот, не отрывая взгляд от неба. «Что?» — Наруто аж подскочил, услышав знакомое имя. «Но это же, он участвовал в экзамене, Даттибая». «Лежать!» — прикрикнула на него Саннин. «Кабуто, правая рука Орочимару». Змееныш повернулся к нему с хмурым видом. Он в Атагакуре что-то вроде старшего медика и помощника создателя, заодно занимается шпионской деятельностью. «Но он же помогал нам», — паник Узумаки. «Мы благодаря ему прошли второй этап экзамена». «Не понимаю. Могу предполагать, что создатель приказал ему помочь вам пройти второй этап», — пожал плечами Нарай. «Вот Кабуто и втерся к вам в доверие. Он свою работу выполнил и ушел, сославшись на полученные в ходе задания травмы. Хотя могу сказать, что на самом деле их и в помине не было, не считая шрама на лице. Уверен, Кабуто его залечил, как только выбрался из башни. Он первоклассный ирьонин. Теперь ты знаешь, кто он такой на самом деле». «Он был вместе с Орочимару», — вспомнила Цунаде. «Кто бы сомневался, Кабуто предан создателю, как верный пес», — фыркнул брюнет. «Чуть ли не боготворит его. Я не удивлен, что он явился вместе с создателем. Причин я не знаю, да и не хочу знать. Значит, он нас обманул. Узумаки стиснул зубы. А ведь мы ему верили. Увы, Нарой развел руками и вернулся к созерцанию неба. Впрочем, то, что он научил меня лечить раны и рассекать мышцы у противников, не значит, что я питаю к нему дружеские чувства. Он вместе с создателем надо мной измывался в лаборатории. Что там с тобой делали? Вырвалось у Цунади. Не хочу об этом говорить. От взгляда женщины не ускользнуло то, что мальчишка вздрогнул и напрягся перед тем, как ответить. Она поняла, что ничего хорошего он там не видел и не ощущал, да и Джирая намекал на то, что Нарой жилось там плохо. Хотя с другой стороны, слабым шиноби змееныша было трудно назвать, раз он без проблем дошел до третьего этапа экзамена, а значит, такая жесткая дрессировка принесла плоды. Правда, того, что клон обратится против оригинала, змеиный Саннин явно не ожидал. Синджу, закончив лечение, прочитала Наруто лекцию о том, что если продолжит так сильно перенапрягаться, то в конце концов вообще без рук останется, а когда Джирая вернулся, вставила пистоны ему. Впрочем, Узумаки было уже не до тренировок, то, что рассказал ему Нарой, стало для него шоком. Может, нужно найти самого Кабуто и поговорить с ним, подумал Джинчурики. Поверить не могу, но Нарой не стал бы врать, наверное. Зачем ему это? Ксо, да что происходит-то на самом деле? Глава 18. Недолгожданная встреча. Не скажу, что неделя прошла для нас в легкую, все же мы с Наруто утром ушли на тренировку, а вечером вернулись. Хорошо, что брали с собой поесть. Шизуне, добрая душа, специально для меня готовила овощи на пару, которые я и брал с собой, а вот Узумаки, будучи проглотом, брал все, что съедобно. Хорошо, что не добирался до моей еды. Думаю, что я действительно со временем буду питаться, как все нормальные люди. Цунади все же умудрилась меня поймать после тренировки и провести собственное медицинское обследование. Слава богу, у нее при себе не было шприцов и прочей дряни. Вывод, мне нужно ложиться в больницу на месяц-другой и сидеть на специальной диете, пока не приду в норму. Блин, чувствую, что побег из больницы будет моим ежедневным подвигом, пока не примут меры. Наруто после того, как узнал от меня правду о Кабуто, ходил поникший. Ну да, Якуши умеет втираться в доверие, показав себя с хорошей стороны. Вот так и разбиваются розовые очки. Хотя тренировки он не пропускал, явно поставив перед собой цель обойти меня. Ага, я уже без проблем создаю Расинган одной рукой и делаю из одного большого камня много маленьких. Еще бы, почти без передыху набиваю руку. Узумаки, правда, сам не может пока создавать в руке голубой шарик, пользуется помощью теневого клона. Ничего. Пусть работает, со временем ему не нужна будет помощь клонов. Правда, от лечения не отказывается, ни перенапряжение, так банальные синяки и ссадины от летящих камней. Давай спарринг, внезапно предложило это чудовище. Что, прямо сейчас? Я осмотрелся, пустырь весь усеян обломками деревьев и камней из-за наших тренировок. Ограничения есть, у кого Расинган получился мощнее, а морда какая хитрая. «Ну точно, лис. Хочешь подбросить Цунади сама лишние работы?» Вздохнул я, заметил, что мадам ко мне относится как-то по-особому, хоть и мельком. «Ну да, частично я ее родственник, только так и не пойму, кем конкретно прихожусь ей. Но явно не дядей, мелкий я для этого. Да ладно, Нарой, давай, все равно срок завтра закончится, а мы уже владеем Расинганом. К тому же я так и не оценил твою силу. Ну ладно, сам напросился». «Будет тебе спарринг, раз просишь». Наруто ухмыльнулся и создал. «Блин, не сосчитать, сколько тут клонов, но явно не меньше сотни. Ладно, для защиты у меня есть темный покров, если что, а сейчас вооружаюсь любимым тессеном и пускаю в него чакру. Вся эта толпа тут же набросилась на меня, я еле успел уйти прыжком вверх. Пускаю по цепи веера чакру и направляю оружие в эту кучу. Удар по спине возвращает меня на землю, оказывается... Это были еще клоны. Успеваю произвести замену, так что на землю падает побитый кусок бревна. Стихия земли. Адская трясина. Шепотом произношу название техники, сложив печати и приложив ладони к земле. Клоны, кто уцелел от атаки боевым тессеном, оказались в глубоком бассейне из грязи, а те, кто напал на меня, уже мчатся с намерениями оставить на мне кучу побоев. А фиг вам. Стихия молнии. Темный покров. Черными молниями уничтожила всех клонов, Оригинал остался один. Ну нет, Нарой, не дождешься. Выдал Узумаки и снова создал клонов. Да блин, сколько можно-то? Ой, кажется, они готовятся меня сдуть нафиг. Нужно подменять себя грязевым клоном. Стихия ветра. Великий порыв. А во, да у него получилось выучить эту технику. Хорошо, что не в направлении города выдували. Что сказать? Клона жалко, но себя, еще больше. Вываливаюсь из Шуншина позади блондинчика и выпускаю в него змеи из нарукавников. Вот блин, заменой ушел, рептилии сдавили бревно. Наруто нашелся быстро, сам напал, навязав ближний бой. Ну-ну, я гибче и ловчее. Перехватываю его ногу, дергаю вверх, подныриваю и опутываю его своим телом, надежно фиксируя. Наруто-кун, в ближний бой меня лучше не втягивать. Скажи спасибо, что я не воспользовался скальпелем чакры. Ухмыляюсь, глядя ему в глаза. Так бы Цунади сама лечила твои мышцы от внутренних порезов. Узумаки лишь усмехнулся и развеялся. Снова клон? Вот блин, я попался на такую же удочку, что и Ниджи Хьюга тогда. Оригинал уже несется на меня с готовым рассинганом в руке, а из-под земли нападают клоны и крепко держат, чтобы не сбежал. Да твою же мать! По-моему, выброс адреналина тоже годится для печати в качестве закуски, так как чувствую, как она обожгла меня. Еле смог вырваться из схватки и раскидать клонов с помощью цепи и тессена, но вот от атаки рассинганом в живот увернуться уже не успел. Чувствую, как внутренности перемалывает, как в мясорубке. Сильный удар спиной о камень вышибает из меня весь дух. Делать нечего, повреждения обширные, простых медицинских дзюцу недостаточно, так что придется сменить тело. Ну и гадость, послышалось от Узумаки. Да, знаю, мерзость сбрасывать старую оболочку и быть покрытым слизью. Самого тошнить тянет, но зато повреждений, как не бывало. Зато теперь я цел, устало усмехаюсь. Только чакры эта техника ест, будь здоров. Это еще одна причина, по которой я стараюсь ей не пользоваться. Ладно, моя очередь. Закручиваю в руке рассинган. Минуточку. А если попробовать сорвать блок на печати, вроде как он ослаб только что. Так, злость, эмоции, желание, печать, кушать хочешь, обед подан, делись платой. К тому же у меня чакры немного, а из чакронакопителя брать неохота, запас пускай пока остается. Есть, вижу, как левая половина моего тела покрывается знакомым узором. Похоже, я вернул контроль над печатью. Да, как это приятно, чувствовать такой прилив сил, пусть и ненадолго. Все, блондинка, держись, моя очередь бить. Рывком подбираюсь к нему и замахиваюсь рукой с заготовленным шариком из чакры. Ага, отскочил, ну ладно. Главное, не перейти на второй уровень, а то тут будет не спарринг, а битва. Наш с Наруто бой закончился в ничью, мы друг друга ударили рассинганами и теперь лежим на земле со сломанными ребрами, даже дышать больно, не то что смеяться. При этом он еще и возмущался насчет того, что я ему поддавался. Узоры проклятой печати втянулись обратно. Да, как хорошо снова почувствовать эту силу. Главное теперь не поддаваться ей, а то будет большой ой. Нужно будет ночью проверить состояние той чакры, но сейчас лучше подлечиться. Хуже всего выправлять и сращивать сломанные кости, так что у меня процесс самолечения затянется. Вы что тут устроили? О, жабий-извращенец навис над нами, как карающая немезида. Спарринг, выдали мы с Наруто, едва себя не убив, да вы, да, похоже, мы его до инфаркта доведем. Короче, нас погрузили на призывную жабу и отправили в гостиницу, а там уже Шизуни над нами принялась хлопотать. Ничего, утром будем, как новые. Зато с уверенностью могу сказать, что к нам в ближний бой теперь лучше вообще не лезть, а то угостим мощным шариком под ребра, учитывая, что им хорошо камни дробить. Джирайя и Цунади уплелись куда-то на ночь глядя. Ну и ладно. И вообще, я устал и хочу спать, так что чуть-чуть подъесть и в люлю. Вот никак руки не доходят изменить подсознание. Ладно, пофиг. Чакра змея, причем уже без цепей, ползает по всему залу, при этом скользя по стенам отростками щупальцами из своей тушки. Да, жуткое зрелище. Упс, змеюка меня заметила и деформировалась, став больше похожей на нога из сказок, которыми я когда-то давно зачитывался. Привет, выдал я, замерев на месте. Ой-ой, как-то тут резко стало мало места, я оказался прямо в кольце из черно-фиолетового полупрозрачного хвоста. Что, свобода ударила в голову, так сейчас исправим. Я не хочу слететь с катушек и случайно подраться с Наруто или еще кем-то. Тут на полу появились слова «свобода» и «защита», а камеры в зале наполнились темной чакрой. Так, давай на чистоту. Ты меня понимаешь? Думаю, шипение можно расценить как положительный ответ. Ты меня защищаешь? Снова шипит. Ага, но при этом подчиняешься своему первоисточнику. Да, невесело. Ну да, с одной стороны силы лишней не бывает, особенно в мире убийц, где я не ориентируюсь, а с другой, если бы печати не было, то Арыч надо мной власти бы не имел. Дилемма, однако, тут только не сталкиваться с ним вообще, чтобы остаться собой. И вообще, чакра в Джуине выжигает с меня непрошенные подарочки вроде той странной печати, так что в какой-то степени я действительно защищен. Хотя, печать-то экспериментальная, наверняка просто какое-то новое изобретение, а такие штуки, как известно, непредсказуемые. Вот и сейчас, не думаю, что Змеюка знал, что умудрился создать этакий чакрой, питающийся чакрой носителя. Лишь бы эта штука мою личность не вытеснила. Мне бы еще с новоявленной родственницей найти общий язык. И как мне ее называть? Тетушка Цунади? Не думаю, что она согласится на бабушку. Женщины в любом мире предпочитают не говорить о своем возрасте. Ладно, буду называть тетей, авось не треснет по голове, она у меня и так бедная. Будешь уничтожать такие же непрошенные подарки, как та печать. Уточняю у сгустка, тот лишь разросся и зашипел, а на полу появились слова «уничтожить», «вред» и «разум». Да, и как понимать, если бы эта штука могла говорить более-менее внятно. Я тяжело вздохнул, еще работать и работать. Хотя, можно будет попробовать создать парочку своих техник с использованием чакры из проклятой печати. Не все же полагаться на те, которым меня обучили, нужно и собственное придумывать. Да, разбудили нас, конечно, оригинально, Шизуне, не найдя Цунади, влетела к нам. Хорошо, что я уже успел продрать глаза и растолкать Наруто. Из сбивчивой речи этой девицы я вычленил главное. Наша великая медичка отправилась на встречу с Орочимару. Какого, спрашивается, хрена? Быстрее, нужно торопиться. Выпалила она и рванула на балкон. Ага, а перед носом Куной пролетел. Это оказался Джирая, причем явно не в форме. Извините, Цунади мне подсыпала что-то в саке. Только что пришел в себя. Оправдался он, сев на перила балкона. Координация не к черту. Ага, а при этом вы едва не убили Шизуни-сан, ядовито подметил я. Цунади сама отправилась на встречу к создателю. Может, объясните, почему? Я объясню по дороге, отозвалась Шизуни. Блин, а мне нельзя остаться здесь, не хочу снова видеть Орочимару. Ага, меня и спрашивать не стали. Узумаки схватил за руку и потянул за собой. В итоге мы всей веселой четверкой спешили к месту встречи. По пути Шизуни нам рассказала о сделке между Цунади и Орочимару. Значит, старик третий успел перед кончиной изрядно подгадить бывшему ученику, умертвив ему обе руки. Выходит, он не сможет взять меня под контроль. Это радует, даже очень. Но все равно меня не радует перспектива снова его увидеть. Не думаю, что он обрадуется встрече. На месте нас ждали не двое из троицы саннинов, а сплошная разруха. Похоже, что тетушка Цунади послала создателя на все четыре стороны, значит, нужно найти ее. Ориентируемся на шум большой драки и след от разрушений. Интересно, а дрожайшая тетушка научит меня также бить? Это же круто, блин. Примчались мы хоть и не к шапочному разбору, но все равно вовремя. Вместе с создателем был и Кабуто. Нарайкун, какая встреча? Пропел очкарик. Значит, ты все же выжил. Какая досада. И все же очень приятно снова тебя видеть. Нарайкун, прошипел змей, да уж, досталось ему будь здоров, тут и медиком быть не надо, чтобы понять, что ему хреново. Забинтованные руки висят плетьми, глаза воспалились, да тебе в постельке лежать надо, а не бегать и драться, тьфу. Ага, и тебе того же, и тебя туда же, огрызнулся я, уже зажав в руке три сюрикена. Еще век бы тебя не видеть, создатель. Похоже, они не ожидали от почти всегда послушного клона такой тирады. Отдаю им должное, быстро взяли себя в руки. Ну да, я-то им не ровня. Цунади сидит на земле, от чего-то дрожа. Тоже какая-то фобия, у меня ведь такая же реакция на медицинские принадлежности. Как бы то ни было, чую, сейчас будет масштабная драка. Расклад пятеро против двоих в нашу пользу на первый взгляд. Ты был прав, Нары. А, это Наруто. Насчет Кабуто. Ну да, на символ на его протекторе взгляни. От нервов огрызаюсь. Так, Шизуни пытается привести Цунади в чувство. Да что с ней такое-то? Вижу, Джирая вступил в бой со Змеюкой, значит, нам с Наруто остается четырехглазый. Думаю, двое против одного. Немного нечестный расклад. Ухмыльнулся Якуши, зачем-то полезший в карман. «Я с вами быстро разберусь, а затем...» «Нарай-кун, мне все же всегда было очень интересно тебя изучать, так что хочется повторить опыт. Скальпель, зажим, шприц с какой-то дрянью, только не это. Откуда они у него?» «Как сквозь пелену слышу, как Наруто пытается до меня докричаться, а пошевелиться не могу. В голове тут же всплывает все, что со мной там творили. Блин, как чувствовал, что надо было остаться. Я бесполезен. Теневое клонирование. Ну же, Нарай, очнись, приди в себя, Даттибая». Слышу голос Узумаки, даже чувствую, как меня тормошат. «Прости, но я ничего не могу поделать с этой фобией. Ты не пережил то же, что и я. Ты не поймешь». Глава 19. Преодолеть страхи. Цунаде, более-менее придя в себя, не сводила взгляда с Нарай. Змееныш весь трясся от ужаса, едва стоя на ногах, а Кабуто с ухмылкой демонстрировал ему скальпель, шприц и хирургический зажим. Наруто, создав множество теневых клонов, пытался растормошить брюнета, но того как парализовало. Якуши с легкостью расправился с теневыми копиями, пришлось блондину самому вступать в бой. «Не любите играть честно, да?» – подметил Джирая, уходя из-под атаки бывшего друга. Подло вообще-то пользоваться чужими страхами. Змеиному Саннину было плевать на упреки Беловолосого. Еще когда Якуши сообщил ему о том, что Объект 0 прибыл в Танзаку вместе с Джирайей и Наруто, часть его требовала убить предателя, а вторая часть – заполучить его обратно и посадить на цепь. Благо и так был живучим, клетки первого Хокаге спасали. Пусть смерть третьего прошла совсем не так, как планировалось, мальчишка мог стать одним из его сосудов. Плохо только, что вывести его из игры при помощи проклятой печати было невозможно, змей не мог пользоваться руками, вся надежда на Кабуто. «Лучше отойди, Наруто-кун», — произнес Ирьонин, поигрывая скальпелем. «Незачем защищать это бесхребетное существо. Ах ты, ублюдок!» — разозлился Узумаки, создав клона и закручивая с его помощью в руке Расинган. «Да как ты вообще можешь так поступать с Нарой? Ты, похоже, не знаешь или не понимаешь». Ухмыльнулся Кабуто. Объект 0 был создан только с одной целью – стать оружием, не больше. Нет лучшего способа держать оружие в узде, чем манипуляции страхами. А от бесполезного или окончательно сломанного оружия избавляются. Нарай не оружие, и не называй его так. Вспылил Джинчурики и помчался в атаку. Змееныш, обхватив себя руками, наблюдал за тем, как Якуши ловко уходит из-под атаки, однако в их стычку вмешалась Шизуне. Девушка метнула в Кабуто россыпь синбонов, заставив его отступить, затем выдохнула в него облако яда. «Нарай, приди в себя!» Тот вздрогнул, услышав голос Цунаде рядом с собой. «Теперь я прекрасно понимаю, как ты жил с ними, но соберись. А как насчет вас, тетушка Цунаде?» Тихо отозвался юноша. «У вас тоже есть сильный страх, тогда у них преимущество, в бою участвуют два психических инвалида. Посмотри на себя, Наруто-кун, ты слаб». Кабуто стал насмехаться над Джинчурики. Оказывается, он успел спрятаться под землей и скальпелем чакры рассечь мышцы на ногах Шизуне. «Ты не способен никого защитить, да и зачем тебе стараться?» С этими словами он направился к Нарай и Цунаде, по пути порезав себе ладонь. Змееныш, увидев реакцию Синджу на кровь, понял, что у нее за фобия. «Ненавижу», — крутилась мысль у него в голове. «Надо как-то взять себя в руки. Черт, соберись, тряпка, нас же прикончит». «Еще чего», на пути медика встал Наруто, на что тот лишь хмыкнул и ринулся в атаку. Орочимару с головы призывной змеи наблюдал за боем, впрочем про Джираю он не забывал, в своем помощнике он не сомневался. Тем временем Якуши, заметив, что Нарай пытается встать на ноги, прервал бой с Узумаки и ринулся к клону, готовясь нанести удар кунаем. Однако он не ожидал, что его руку перехватит. Нарай, крепко держа его за правую руку не без помощи змей, сверлил Ирьонина взглядом, полным ненависти, а с его руки на землю текла кровь, кунаем сильно зацепила. Цунаде, глядя на это, пыталась справиться с собой, не дело, что ее, одну из легендарных саннинов, защищают дети. «Наруто, поторопись с Расинганом!» — выкрикнул змееныш, создавая в свободной руке голубую сферу. Узумаки, поняв, что к чему, создал теневого клона и с его помощью закрутил Расинган в руке, затем понесся на Кабуто. Тот же пытался вырваться из схватки брюнета, даже достал скальпель, чтобы напугать его. Вот только тот смотрел не на один из предметов своего страха, а в глаза жертве. «Получай!» — выкрикнул Нарай и всадил Расинган в живот Якуши, а через пару секунд тот в бок получил и вторую сферу уже от Наруто. Ирьонин, выронив тонкий инструмент, закричал от боли, чувствуя, как разрываются мышцы и внутренности, однако успел создать в левой руке скальпель чакры и задеть джинчурики. Отлетев на приличное расстояние, он ударился спиной о камень и упал. Что? Орочимару в шоке созерцал то, как Кабуто одолели два сопляка. И чем? Техникой четвертого Хокаге. Джирайя же испытывал гордость за обоих. Нарой, ты как? Тяжело дыша, поинтересовался Узумаки у друга. Так себе, если честно. Было трудно не обращать внимания на эту железку. Отозвался тот, переводя дыхание. Внезапно блондин схватился за грудь и пошатнулся. Змееныш успел его подхватить. Наруто, что с тобой? Наруто, слишком поздно. Прохрипел Кабуто, придя в себя. Ты знаешь, как действует скальпель чакры, Нарой-кун. Ты что с ним сделал? Разозлился тот. Рассек сердечную мышцу. Если ничего не сделать, он умрет. С этими словами Ирьонин встал на ноги, отчего Нарой и Цунаде увидели, что раны на его теле от рассинганов быстро затягивались. Удивлен, я запустил процесс излечения еще до того, как вы мне нанесли удары. Вот же зараза! Прошипел змееныш, уложив джинчурики на землю и начав излечение. Нет уж, Узумаки, не вздумай умирать. Давай лучше я. Синджу, заметив усилия парнишки, подобралась ближе и положила объятые медицинской чакрой руки на грудь Наруто. У меня в этом деле куда больше опыта. Думаю, тебя стоит еще подтянуть в медицинских дзюцу, ребенок. Ты талантлив. Спасибо, тетушка Цунаде. Прошептал Нарой и повернулся к Якуши, который уже почти излечился. Затем достал свой тессен. Не сдох еще, сейчас исправим это недоразумение. Стихия ветра. Воздушный резак. Сноп ветряных лезвий полетел прямо на седоволосого парня. Так как его регенерация еще действовала, то глубокие порезы быстро заживали, однако Нарой не думал останавливаться. Вслед за режущими потоками ветра последовал сноп из черных молний. Орочимару, воспользовавшись этим, вышел из боя с Джирайей и устремился к Цунаде, которая пыталась вытащить Наруто из лап смерти. «Этот мальчишка слишком опасен, чтобы оставлять его в живых», — подумал Саннин, выпуская из рта змею с мечом Кусанаги. Однако внезапной преградой на его пути стал Нарой. Змееныш принял на себя атаку. «Нарой!» — выкрикнула Цунаде, заметив лезвие, вышедшие из спины юноши. «Снова мешаешь?» — прошипел Орочимару. Нарой, переведя дыхание, лишь ухмыльнулся и поднял взгляд на него. «Ты думал, что я буду предан тебе? Ты явно не занимался дрессировкой собак. Бывает ведь такое, что пес позже нападает на своего дрессировщика», — хрипло сказал он, вытирая кровь, текущую из рта. «Я сам выбрал свой путь. Наруто же видел во мне не объект ноль, как вы с Кабуто любили меня называть, а просто странного парня из Итагакури. Хм, надо же, ты пытаешься быть обычным человеком. Этого не будет, и ты это знаешь. Это мы еще посмотрим, создатель. Получай». Не успел Саннин выдернуть клинок из тела клона, как ему под ребра всадили Расинган. Змей, отлетев на несколько метров, увидел, как Нарой встает на ноги, попутно залечивая на себе рану от клинка, затем активирует проклятую печать. «Я не посмотрю на то, что тебя сделали инвалидом», — процедил Нарой. «Лучше умру, но больше не буду твоим рабом. Нарой, возьми себя в руки». Рядом с ним появился Джирайя. «Не поддавайся этой печати». «Успокойтесь, Джирайя-сенси, я с этой печатью 3 года хожу. Я знаю меру». Кстати, тетушка Цунаде, от того, как он назвал легендарную неудачницу, у Орочимару удивленно приподнялась бровь. «Мы с Наруто выполнили условия спора. За вами должок. Как скажешь, племянничек», — отозвалась Синджу, не прекращая лечение. Узумаки очнулся ненадолго, коснулся ожерелья на груди у Цунаде и прохрипел: «Мы сделали это, бабушка Цунаде. Малолетние герои», — усмехнулась она. «Как мило», — язвительно подметил змей и снова атаковал, причем Кабуто тоже подключился. Парень уже залечил на себе все травмы. «Нарой, оставайся с Наруто и Шизуне», — выкрикнула Цунаде, прикрывая юношу. «Мы с Джирайей разберемся». Змееныш лишь кивнул, но печать не деактивировал на всякий случай. Бессознательного Узумаки пришлось прикрывать сразу с двух сторон. К счастью, Якуши выронил инструменты в траву, так что брюнету незачем было трястись от страха. Так как скорость и сила на первом уровне проклятой печати у Нарой были значительно выше, Кабуто не стал рисковать, а присоединился к Орочимару и вместе с ним вывели из игры Цунаде. Вот только они не ожидали того, что она сумеет преодолеть свою гемофобию, так что женщина быстро залечила на себе все раны и сложила печати для техники призыва, Ее примеру последовал и Джирая. Орочимару же пришлось полагаться на верного помощника, так что вскоре на земле появились гигантские жаба, змеи и слизень. «Да уж, для таких мастодонтов я еще маленький», – пробормотал Нарай, заканчивая исцеление Узумаки. В битву трех саннинов он благоразумно решил не лезть, чтобы не попасть под горячую руку. «Пов, даже не хочу вспоминать, какие усилия мне пришлось приложить, чтобы ненадолго заткнуть свою фобию и одолеть Кабута. Я, конечно, не тепличное растение и в обморок от раны крови не падаю, но конкретно это никуда не годится. Нужно будет окончательно побороть этот страх, он мне жизнь портит куда сильнее, чем клаустрофобия, из которой хоть какую-то пользу можно извлечь. Интересно, в Конохе есть психологи? Ладно, пока что это не важно. Вместе с Шизуни подхватываю отключившегося Узумаки и улепетываем подальше от битвы титанов. Подмывает, конечно, присоединиться, тем более Гарага недолюбливает Манду, так что может и не пошлет меня куда подальше, главный призыв у меня слишком уж специфический. Стоит только вспомнить, как он меня по всей своей пещере гонял, пока я не озверел и на втором уровне Джуина не врезал ему под челюсть. Но лучше все же оставить эти разборки взрослым и понаблюдать за зрелищем издалека. Нарайкун, я ошибалась на твой счет, слышу тихий голос Шизуни. Не понимаю, когда я тебя впервые увидела, то, если честно, ожидала от тебя удар в спину, и я тебе не доверяла. Помогала тебе только по просьбе или приказу Цунади сама. Невесело усмехнулась она. Могу понять, хоть это и обидно. Вздохнул я, и правда, с моей-то родословной и невольной репутацией всякого можно навыдумывать. А ведь есть еще целая Коноха, блин-блинский, послышалось снизу. О, кажется, наш раненый в сердце герой пришел в себя. Наконец-то, Нары, Шизуни Анесан, с возвращением с того света. Ну не удержался я от подкола. А что было-то? Простонал блондинчик, схватившись за голову. Кабута ранил тебя и чуть не убил. Цунади сама тебя вылечила. Я закончил работу. Сейчас она вместе с Джирой и Сенсеем сражается против Орочимару и Кабута. Поведал я ему. А ты чего в рисунках-то? Скажем так, змеюка тоже познакомился с Расинганом вблизи. Ухмыльнулся я. Правда, будь он в форме, то я бы его не достал. Мне даже на тренировках в Атагакуре с трудом удавалось его задеть. Ну вот, надулся Наруто. Ну да, попробуй врезать одному из саннинов. Повезет, если хоть зацепит и то, либо намеренно подставится, либо будет не в форме, либо просто прозевает, маловероятно, конечно, но чем черт не шутит. Я много пропустил, не особо. Я перевел взгляд на сражающихся. Да уж эпичная битва в разгаре, тетушка своего бывшего друга не щадит, вон как лупит, даже чуть язык ему не оторвала, плохо, что чуть. Манда отбивается сразу от обоих животных, причем перевес явно на его стороне. Слизню приходится туго, жабе тоже. Помощь что ли? А, нет, там уже сами справились. Слизняк-переросток распался на тучу маленьких, а извращенец на пару со своим призывом прожаривают фиолетовую змеюку. Тут я уже не вытерпел и помчался к саннинам, на ходу задирая на рукавник. Кровь на мне еще не высохла, так что провожу окровавленным пальцем по татуировке контракта призыва и применяю технику. Ну и зачем ты меня звал, малявка? Прогремел Гарага. Блин, даром, что огромная змея, громогласно и больно, особенно если не в духе. А он постоянно не в духе, хотя понять его можно, постоянно ползать с выбитым глазом не каждому по душе. А, Манда, надо же, оскалился он. Все, у саннинов есть хоть какая-то передышка. Оказывается, Манда просто сбросил шкуру, чтобы избежать участи стать шашлыком. Гарага сцепился с ним в бою. Ну а Цунади с Джирой занялись Орочимару и Кабута. Ну и зачем ты вмешался? А, это жабыч вышел из боя. Тетушка справится, не слабая. Помощь хочу. Ну не говорит же, что хочу поучаствовать в мероприятии отлупи змеюку и его прихвостня. Манда и Гарага не дружат, мягко говоря, считают друг друга психами. Пришлось прерваться. Цунади умудрилась спереть у гигантской жабы катану и пригвоздила ею Манду к земле. Вот это сила у женщины. Капец просто. Гарага весело заржал над змеем, а вот создателю было не до смеха, обвил шею Цунади языком и попытался задушить. Кабута же на всех парах бежал к нам, да задолбал уже. Рявкнул я, переходя на второй уровень и заготавливая Расинган, затем ринулся к нему навстречу. Хорошо, что в таком виде я еще и летать могу, но нужно следить за тем, чтобы не поддаться древнему инстинкту убить все живое. Краем глаза вижу, что тетушка ударом кулака отправила Орочимару в полет. У меня другая мишень сейчас. Нет, очкарик, на этот раз легко не отделаешься. В отличие от меня, ты летать не умеешь. Несколько пируэтов, помню, как у меня голова в первые дни кружилась, уклонение, удар. Есть в яблочко, Расинган отбросил его метров этак на 40 на глазок. Не-е-е, гад ты такой, передышки не дам. Чувствую, что в голове мутнеет. Я жажду крови этого засранца. Нары, да очнись ты. Это кто там в самоубийцы подался? Приди в себя. Ну же, да чтоб тебя. Теперь уже голубая сфера врезается в живот уже мне. Мое тело на втором уровне крепче, чем обычно, но это заставляет меня очнуться от транса. Оба наших врага еле на ногах стоят, причем создатель еще и сильно избитый. Наша супермедик не жалела силушки. Минуточку. А какого лысого ежика у Орочимару на лице кожа висит лоскутами? Та, что под ней, какая-то более нормального цвета, как у всех людей. Похоже, мы проиграли, ухмыльнулся создатель. Что ж, ничего, я знаю другой способ, чтобы восстановить руки. Я верну свои силы, и тогда у нас будет совсем другой разговор. И с тобой, Нарайкун, отдельно. Он посмотрел на меня. Надеюсь, что к тому времени твоя проклятая печать станет моей. Оскалился я во все острые зубы, видел уже себя в отражении, хоть в жутиках снимайся. Она уже приносит мне пользу, выжигая всякие непрошенные подарочки с меня и поднимая тревогу. Будь уверен, создатель, я докажу тебе, что могу быть человеком с собственной волей. Не знаю, что он там подумал, но вряд ли пожелал мне удачи, уходя в землю. Кабуто тоже поспешил уйти Шуншином. Потрепал я его нехило, он был весь в крови. Манда, обматерив своего призывателя, меня и Горогу в придачу, вернулся обратно в Рьючида, как и мой призыв. Мои крылья за спиной исчезли, распавшись перьями, которые после растворились, а тело пришло в норму. Впрочем, Цунади тоже крепко досталось, она стала выглядеть на свои 50 лет. Ни слова, Джирая, выдохнула она, я устала, давай подлечу, каково твое решение, Цунади? Поинтересовался у нее лягушатник. Я же сам начал самоисцеление, все же зацепило в бою. А ты как думаешь, усмехнулась женщина. Я иду с вами. И, Джирая, ты теперь знаешь, как меня называть. Тем более титул будет иметь большой вес, если я собираюсь выцарапать Нары из цепких лап Данза. Я не отдам только что обретенного племянничка в корень. Что-то я не понял. Кто такой Данза? Что такое корень и почему меня надо выковыривать из его лап? Надеюсь, что мне хоть что-то объяснят. Но сперва надо немного прийти в себя, забрать Наруто и Шизуни оттуда, где я их оставил, и вернуться в гостиницу. Ну и обрадовать Узумаки тем, что Коноха не останется без правительства. Помнится, он был очень сильно возмущен тем фактом, что на это место прочит дорогую тетушку. Хех, но кто будет спрашивать его мнение? Что ж, я оказался прав в своих предположениях. Наруто, услышав, что тетушка отправляется с нами в Коноху занимать должность Хокаге, тут же вывалил на нас всех тонну возмущения, при этом заявив, что Цунади не подходит на этот пост. Естественно, она разозлилась и снова вызвала его на улицу. Дежавю, блин, дуэль, как всегда, закончилась в пользу моей новоявленной родственницы, но на этот раз она не отвесила ему щелбан, а поцеловала в лоб. Все, победа за ней. Кстати, я вот что подумал. Есть идея, как разрядить обстановку. Если половина генов у меня от Орочимару, а половина от первого Хокаге сама, то у меня возник вопрос. Сдерживай смех, Нары, не порти момент, полюбуйся на лица Саннинов и Узумаки. Кто из них приходится мне мамой? Все, трехочковый. Наруто с глупым видом выдал. У Шизуни задергался глаз, свинья у нее на руках что-то хрюкнула. А Саннины странно на меня посмотрели. А я что? Ну состряпал невинную рожицу. Ну что? Первой не выдержала Цунади и начала смеяться, а Джирая подхватил. Не, денек хоть и начался хреново, но хотя бы закончился не уныло. Ну и Наруто все же получил ожерелье первого, заслужил. Глава 20. Кража на горячих источниках. На следующий день мы все засобирались обратно в Коноху. Заодно Джирая поинтересовался у меня, откуда мне вообще известно такое понятие, как мама. Признаю, ступил, пришлось отбрехаться тем, что в Конохе на улице видел женщину с ребенком, который обращался к ней мама, а к подошедшему к ним мужчине, папа. Вроде поверил, тем более я и вправду видел такое семейство, только издалека. Цунади же всерьез обеспокоилась моим здоровьем, убедилась, что я вылечен и нормально накормлен. Ну относительно, Набивать желудок мне нельзя, а вот по чуть-чуть и таблеточку можно. Вот сейчас не спеша топаем по дороге. Каждый занят своим, Шизуне возится с Хрюшкой, Цунади и Джирая припираются, Наруто разглядывает свой приз, а я же просто думаю над произошедшим. Мне все не дает покоя странная аномалия, почему лицо змеюки выглядело так, будто оно не настоящее, а под ним еще одно. Не нравится мне это. Уже в который раз жалею, что нагло дрых под боком брата, когда он смотрел это аниме. Так хоть бы в общих чертах знал, кто, где, как и почему. Нары, меня нагло дернули за рукав, угадайте, кто, а потрогай ожерелье. Не понял, даже изображать недоумение не пришлось. Ну ты как бы сын первого Хокаге. Слышу, как Цунади поперхнулась. Как оно на тебя подействует. Ладно, раз так хочешь. Пожимаю плечами и касаюсь кристалла в ожерелье. Ничего. Хотя ощущение странное. Как легкая вибрация. Кажется, я понимаю, что это за камушек такой. Наруто, не думаю, что ты поймешь, но... Вот это, демонстративно подношу камень к его глазам. Кристаллизированная чакра. Учитывая, кому принадлежало это ожерелье, если его продать, то можно купить полстраны огня. Так что не вздумай его потерять. Понял. Пробормотал блондинчик. А откуда ты знаешь такое? В логове создателя при мне не стеснялись обсуждать подобные вещи, а я просто запоминал. Отмазался я, зато вмешался Джирая. Знаешь, Цунади, если посмотреть с другой стороны, то Нарой твой дядя, а ты его племянница. Выдал он. Блин, а ведь так и есть. Джирая Сенси, я в силу возраста не гожусь в дяди, мал еще для этого. Надеюсь, попытка утихомирить бурю в виде гневной Синджу Цунади увенчается успехом. Думаю, нам с Цунади сама куда легче воспринимать себя именно наоборот. К тому же я, знаете ли, не выбирал, как и с какими генами появляться на свет. Да ладно, малыш, успокойся, я тебя ни в чем не обвиняю. Жабыч примирительно поднял руки. Синджу Нарой, звучит, а, боже, за что мне это? Слишком громкая фамилия только привлекает ко мне внимание, а я никогда такого не любил. Дальше я уже краем уха слышал, как саннины обсуждают мое звание генина. Капец и тапки. Хотя я и знаю, что спокойной жизни у меня априори быть не может, но помечтать не вредно. Да и привык я уже к этому миру, но все равно мне очень не хватает брата, друзей, девушки. Как они там, а не знаю. Сашка небось давно нашел в свою группу вокалиста, Алиса, нового парня, а братец выходит из дома только на работу. Эх, интересно, они там хоть мою могилу навещают? Мдя, похоже, я слишком ушел в себя, Узумаки это заметил и скачет вокруг меня клюнутым в попу павианом. Ой-ой, а учитывая, что тело у меня подростковое. Здравствуй, пубертатный период, я ночей не спал, так скучал по тебе. Шутка, конечно, но перепады настроения у меня точно будут. Нашей остановкой стал какой-то курортный городок. Джирая сразу по прибытии усвистал из гостиницы. Наруто, обозвав его старым извращенцем, принялся разбирать свои вещи. У меня-то при себе ничего не было. А плохо, мне бы футболку сменить, а то свечу швами. Шизуне, конечно, помогла зашить дыры от ранений, но этого мало. Но сомневаюсь, что тут найдется что-то похожее. Цунади ушла просаживать деньги в казино, Шизуне с ней. А нам что делать? Хотя ладно, пока в уборную схожу. Детка, ты случайно двери не перепутала? Кто бы сомневался, что в мужском туалете кто-то добудет. Да, я знаю, что меня хрен отличишь от кунаичи, особенно со спины. Одна смазливая физиономия чего стоит. Интересно, как змеюка по малолетству выпутывался из конфузов, если они были. А мутации голоса пока только проявляются. Просто возникло чувство дежавю из прошлого мира. Хм, только и выдал я, направляясь к двери кабинки. Буду я еще тратить время на этого бабуина. Хотя он явно другого мнения, раз направляется ко мне. Говорю же, тебе не сюда. А вот хватать меня не стоит. Бедные мои уши, блин, зачем так орать? Я всего-то выпустил в хама несколько змеек из нарукавников да придавил слабенькой жаждой крови. Что я, псих, гражданских убивать? Вообще-то я парень. Так что мне сюда. Цепляем фирменную змеиную ухмылочку. Привет от создателя. С кем поведешься, от того и наберешься. Мужик побледнел, позеленел и выдал нечто нецензурное в мой адрес. Тю, тоже мне удивил. Меня не единожды называли педиком какие-то дворовые ребята, так что я привычный. И вообще, шиноби все через одного с приветом, причем у каждого свой, так что я в картину вписываюсь. Уже когда я покинул кабинку, В туалете никого не было, и слава богу, Наруто, оказывается, дожидался меня в номере гостиницы, потом мы отправились на горячие источники. Попутно Узумаки рассказывал мне реалии жизни, которые я по идее знать не должен, так что киваем с умным видом, уточняем и удивляемся. Даже напрягаться особо не пришлось, японской культурой я до этого вообще не интересовался, так что некоторые понятия были для меня в новинку. Слегка отстранившись от трындежа Узумаки, я почувствовал за нами слежку. Ей-богу, даже не смешно, за нами наблюдают явно не шиноби. 3 года пребывания в подземелье Хатагакури заставляют довольно часто быть настороже. Саннин нередко устраивал мне сюрпризы в темных коридорах, пока я не научился реагировать на них атаками, а не страхом. Зато направленный в спину взгляд я чуть ли не пятой точкой чую, тут и змеиные модификации не нужны. Ладно, не думаю, что на нас нападут посреди людной улицы. Если что, отобьемся, ниндзя сами по себе оружие. Как ни странно, на нас никто не напал, но мне это все равно не нравится. Наруто, не буду портить настроение, сидим себе и отмокаем в горячей воде. Да, понимаю желание змей погреться на солнышке, это кайф, хотя горячая вода тоже неплоха. Да и нужно же смыть с себя дорожную пыль, пот и грязь. Хорошо, что нам оставили деньги, Узумаки мне объяснил, что это местная валюта и ею расплачиваются за все, пищу, одежду, услуги. Покивал с умным видом, отметив про себя, что хоть знаю, какие тут деньги водятся. А вот по возвращении в гостиницу нас поджидал сюрприз, все перевернуто, будто что-то искали. Хотя, почему что-то, ксо, найду, кто украл ожерелье, побью, распалялся блондин, метаясь по всему номеру. Оказалось, украли его выигрыш с чакра-кристаллом, который он оставил здесь. Узумаки, на будущее, ходи с этой безделушкой даже в душ, процедил я, кипя от злости, как можно было так просрать такую дорогущую вещицу. Кристаллизированная чакра, сама по себе редкость, не каждый шиноби ее сотворит, нужно иметь очень много сил, а уж если это чакра самого первого Хокаге. В общем, я не дал другу по голове только из-за того, что был занят. Змеи чувствуют запахи ничуть не хуже собак, так что мои красавицы обшаривают весь номер. Как думаешь, они уже далеко? Убитым голосом произнес Наруто. Они или он, или она. Поправил я его. Найдем, успокойся. А ты не можешь по ожерелью их найти? Я тебе что, сенсор? Раздраженно выдаю. Я не умею отслеживать чакру. Сен, чего? Не понял Узумаки. Ладно, разжуем. Сенсоры, ниндзя, которые могут чувствовать чакру других шиноби, даже на расстоянии, или объектов с чакрой. Попалась книга в библиотеке создателя, вот и прочитал. В общем, я тебе тут не помощник, надежда на моих змеек. Да, рептилии, запомнив запах незваных гостей, оказывается, их тут было двое, расползлись на поиски и обезвреживание. На всякий случай уточнил, что они нужны живыми, а то с этих присмыкающихся станется. Надеюсь только, что их никто не заметит и не поднимет визг. Увы, ничего не могу поделать с тем, что змейки у меня не только темной расцветки, но и белые, являющиеся этакой визитной карточкой Орочимару. Ладно, сидим, ждем. Наруто не терпится рвануть на поиски воров, приходится осаждать, искать-то где, наобум, так мы застрянем надолго здесь, если будем рыть носом землю. Спустя 2 часа ничего не делания, в ходе которого я спокойно прогнал чакру по каналам, увеличив давление, ко мне явилась одна из моих змеек, белая, что характерно. Слушай, как ты ее понимаешь? Вижу на лице Наруто недовольство, особенность контракта призыва. Пожимаю плечами и встаю с пола. Рептилия сообщила мне, что она нашла и обезвредила паралитическим ядом 2 двуногих, чей запах ощущался в комнате. А ведь я про контракт не соврал, другие различили бы только шипение, а у меня в голове оно само переводится в более-менее понятные слова. Это Орыч видит в своем призыве только инструмент для достижения цели, а мне нужно на кого-то полагаться. Так что с призывом своим я стараюсь не ругаться. Вытащив Наруто из номера, я повел его за собой туда, куда указывала змейка. Да, картина маслом, 2 мужика лежат под деревом парализованные, один из них сжимает в руке похищенное украшение. Наруто, вырвав драгоценность, тут же надел его на шею, радуясь, как дитё малое. Подождем, пока яд не распадется, хорошо, что доза маленькая, просто сводит почти все мышцы в теле, только сердце да легкие работают. А ведь увеличь змейка дозу яда и мы имели бы на руках 2 трупа, а я, в отличие от Орочимару, не владею нечестивым воскрешением. Спустя полчаса два недовора могли пошевелить конечностями, вот только под нашими Сузумаки гневными взглядами они не торопились. Ну да, шиноби народ нервный, на рефлексах убьет и избавится от тела, потом сделав вид, что не при делах и вообще мимо проходил. Ну и зачем вы вломились в наш номер? Прерываю игры в молчанку и гляделки. Зачем украли ожерелье первого? Мы, промямлил один из них. Что, я просто поигрываю сюрикеном в руке, Наруто же готов их порвать на тряпочки, как же так, позарились на святое. В общем, нам все же удалось разговорить этих молодцев. Сента и Бунза, как они представились, уже 3 года ищут Цунаде, чтобы она вернула денежный долг их боссу, а ожерелье украли, чтобы шантажировать ее. Я не удержался и хлопнул себя по лбу, сделав фейспалм. Два идиота, вынес я вердикт. Это еще почему? Возмутился Сента. Думаете, что одна из легендарных саннинов грубой силой не забрала бы ожерелье обратно? Она одним пальцем землю расколет, между прочим. К тому же вы разве не обратили внимание, что ожерелье было вовсе не в ее вещах? Почему, по-вашему, это украшение сейчас висит на шее моего друга? Указываю на Узумаки. Неудавшиеся воры-вымогатели явно осознали глубину задницы, в которую влезли, будь тетушка на нашем месте, они бы уже отправились на тот свет, а так у нас состоялся культурный разговор. Наруто порывался отдать им деньги Цунаде, предложив вернуться в гостиницу и забрать ее чемодан. Еле отговорил, нам же потом хуже будет. В общем, сошлись на том, чтобы поговорить с самой легендарной неудачницей. Мнение двух воров я не учитывал, просто связал их змеями и повел за собой. Смотрелись мы, конечно, колоритно в городке, на нас даже в шоке озирались. Ага, не каждый день увидишь такое шоу со змеями. Цунаде мы нашли с горем пополам, оказывается, она чаевничала со старым приятелем, а о нашем прибытии узнала по шуму с улицы. Чуть по ушам не получил от нее за то, что нагнал на людей страх. Васаби Джирача, как представился ее собеседник, отчитал Сенту и Бунза. Цунаде Хими давно вернула мне все долги, так что ваша миссия закончена, сказал он. Те аж вздохнули с облегчением. Вообще Васаби мне понравился, веселый мужик, даже нас с Наруто чаем угостил. Отказываться мы не стали. Остановка вышла веселой, вот только под вечер я вспомнил, что кого-то среди нас не хватает. А где Джирая-сан? Задаю главный вопрос вечера. Вот тут мы все дружно задумались, где его носит. Впрочем, думали недолго, мы с Наруто были отправлены в Ансен, а дамы ждали нас в гостинице. Джирая, как и ожидалось, нашелся в бассейне с горячей водой, причем он явно перегрелся. Мы с Наруто, сидя на заборе, как два кота, переглянулись и весело фыркнули, кто-то хорошо провел время. Вытаскивал Саннина из воды я, просто удлинив руку, а Узумаки забрал его одежду. Смылись мы, как оказалось, вовремя, не успели сигануть с забора на ту сторону, как в Ансен пришла толпа девушек, судя по большому количеству голосов, которые намеревались отдохнуть. Не думаю, что они были бы рады видеть нашего главного извращенца в костюме Адама. С горем пополам одев его в кимоно, мы с Наруто подхватили его под руки и сбежали в гостиницу, где всем скопом приводили его в чувство. Судя по сердитому выражению лица Цунаде, я бы на месте нашего любителя жаб помалкивал в тряпочку. До утра мы тут точно проторчим, впрочем, отправляться куда-то на ночь глядя, не самая лучшая идея, так что оно и хорошо.